тянким, как клей, медом. Мед сладко пахнул чабрецом, троицей, луговым цветом. Чай разливала дочь хозяина, высокая, красивая жалмерка. Муж ее ушел с красными, поэтому хозяин был угодлив, смирен. Он не замечал, как дочь его из-под ресниц быстро поглядывала на Григория, сжимая тонкие, неяркие губы. Она тянулась рукой к чайнику, и Григорий видел смолисто-черные, курчеватые волосы под мышкой. Он не раз встречал ее щупающий, любознательный взгляд, и даже показалось ему, что, столкнувшись с ним взглядом, порозовела в скулах молодая казачка и согрела в углах губ припрятанную усмешку. «Я вам в горнице постелю», — после чая сказала она Григорию, проходя с подушкой и полстью мимо и обжигая его откровенным голодным взглядом. Взбивая подушку, будто, между прочим, сказала невнятно и быстро: «Я под сараем ляжу. Душно в куренях, блохи кусают». Григорий, скинув одни сапоги, пошел к ней под сарай, как только услышал храп хозяина. Она уступила ему место рядом с собой на снятой с передка арбе и, натягивая на себя овчинную шубу, касаясь Григория ногами, притихла. Губы у нее были сухие, жесткие, пахли луком и незахватанным запахом свежести. На ее тонкой и смуглой руке Григорий прозревал до рассвета. Она с силой всю ночь прижимала его к себе, ненасытно ласкала и со смешками, с шутками в кровь искусала ему губы и оставила на шее, груди и плечах лиловые пятна поцелуев, укусов и крохотные следы своих мелких зверушечьих зубов. После третьих кочетов Григорий собрался было перекочевать в горницу, но она его удержала. «Пусти, Любушка, пусти, моя ягодка», — упрашивал Григорий, улыбаясь в черный поникший ус, мягко пытаясь освободиться. «Полежи еще, чудок, полежи. Да ведь увидят. Гля, скоро рассвенет. Ну и нехай. А отец? Батянь знает». «Как знает?» — Григорий удивленно подражал бровью. «А так? Вот так голос. Откель же он знает?» «Он, видишь, он вчерась мне сказал, дескать, ежели будет офицер приставать, переспи с ним, примолви его, а то за Гераську коней заберут, либо еще чего. Муж-то, Герасим мой, с красными?» «Вон как!» Григорий насмешливо улыбнулся, но в душе был обижен. Неприятное чувство рассеяла она же. Любовно касаясь мышц на руке Григория, она вздрогнула. «Мой-то разлюбезный не такой, как ты». «А какой же он?» — заинтересовался Григорий, потрезвленными глазами глядя на бледнеющую вершину неба. «Никудышный, квелый». Она доверчиво потянулась к Григорию, в голосе ее зазвучали сухие слезы. «Я с ним безо всякой сладости жила. Не гош он по бабьему делу». Чужая, детски наивная душа открывалась перед Григорием просто, как открывается, впитывая росу, цветок. Это пьянило, будило легкую жалость. Григорий, жалея, ласково гладил растрепанные волосы своей случайной подруги, закрывал усталые глаза. Сквозь камышовую крышу навеса сочился гаснущий свет месяца. Сорвалась и стремительно скатилась к горизонту падучая звезда, оставив на пепельном небе фосфорический стынущий след. В пруду закрякала матерка, с любовной сипотцой отозвался селезень. Григорий ушел в горницу, легко неся опорожненное, налитое сладостным звоном устали тело. Он уснул, ощущая на губах солонцеватый запах ее губ, бережно храня в памяти охочее на ласку тело казачки и запах его, сложный запах чабрецового меда, пота и тепла. Через 2 часа его разбудили казаки. Прохор Зыков оседлал ему коня, вывел за ворота. Григорий попрощался с хозяином, твердо выдержав его задымленный враждебностью взгляд.